Глава шестая. Время в реанимационных палатах течет иначе, чем в остальном мире. Это я знал еще с ординатуры в своем мире, когда приходилось дежурить по ночам, следя за показаниями мониторов и молясь всем богам на свете, чтобы цифры не поползли в неправильную сторону. Минуты растягиваются в часы, часы в вечность, и каждый писк аппарата, каждое мигание индикатора врезается в память так, словно это последнее, что ты увидишь в жизни. Прошло 3 часа с тех пор, как Кобрук подключила капельницу с метилпреднизолоном. 3 часа, 180 минут, 10800 секунд. Я знал это, потому что считал каждую из них. Капельница исправно делала свое дело. Прозрачная жидкость мерно капала в вену пациентки, капля за каплей, с гипнотической урегулярностью, которая в другое время могла бы успокаивать, но сейчас только усиливала напряжение. Мониторы пищали, отсчитывая удары сердца. Аппарат диализа гудел, перекачивая кровь через свои фильтры. Все работало как часы. Но вот результата не было. Я стоял у мониторов, вглядываясь в цифры, так словно мог заставить их измениться силой взгляда. Давление 80/55. Абсолютно точно такое же, как 3 часа назад. Сатурация 93%. Ни на единицу больше, ни на единицу меньше. Пульс 87. Диурез, капля по капле, едва заметный на грани олигурии. Ничего не менялось. Абсолютно ничего. Копрук стояла рядом со мной, бледная, с покрасневшими от напряжения глазами, и я видел, как она кусает губы, сдерживая слова, которые рвались наружу. Слова вроде «почему не работает?» или «ты уверен, что все правильно?» Она не произносила их вслух. Но я читал их в ее взгляде, причем так же ясно, как читал показания на мониторах. Мышкин стоял чуть поодаль, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Его лицо было непроницаемым, как у хорошего игрока в покер, но я заметил, что время от времени бросает взгляды на часы. И каждый такой взгляд был красноречивее любых слов. А граф... Граф ходил по палате из угла в угол, как тигр в клетке. 5 шагов в одну сторону, резкий разворот и 5 обратно. Его шаги были тяжелыми, гулкими, и каждый из них отдавался у меня в голове, как удар молота. Время от времени он останавливался, смотрел на жену, на мониторы, на меня, и в его глазах я видел то, что видел сотни раз в глазах родственников тяжелых больных — отчаяние, переходящее в ярость, и надежда, превращающаяся в обвинение. У двери стояли охранники графа, неподвижные, как статуи. Рядом с ними Ярасов, все еще бледный, дрожащий, но с выражением лица, которое мне очень не нравилось. Выражение человека, который чует, что ветер меняется в его пользу. «Двуногий!» — голос Фырка раздался у меня в голове, тихий и обеспокоенный. «Мне не нравится, как на тебя смотрит этот граф. Он как будто прикидывает, куда лучше закопать твое тело». «Ну, спасибо за поддержку», — мысленно ответил я. Именно это я и хотел услышать. «Я просто констатирую факты. Аристократы они такие. Пока ты им полезен, ты друг и соратник. А как только перестаешь быть полезным...» Бурундук не закончил фразу, но в этом и не было необходимости. Граф остановился. Резко, словно налетел на невидимую стену. Повернулся ко мне, и в его глазах полыхал огонь. Тот самый огонь, который я видел вчера в коридоре, когда он орал «убийца» на весь этаж. «Ну?» Его голос был хриплым, сорванным, словно он орал без остановки последние несколько часов. «И где же ваш быстрый и заметный эффект, Разумовский? Прошло 3 часа. 3 часа, и ничего, абсолютно ничего не меняется». Я заставил себя ответить спокойно. Хотя внутри у меня все сжималось в тугой узел. «Иммуносупрессивная терапия требует времени, ваше сиятельство. Это не аспирин от головной боли. Организм должен перестроиться, Иммунная система должна отреагировать на препарат. Этот процесс, который занимает часы, а иногда и сутки. Сутки! Граф взорвался, как граната с выдернутой чекой. У меня нет суток, у нее тоже нет суток. Вы обещали результат. Где он? Или ваш диагноз — полная чушь? Голос Ярасова прорезался сквозь напряженную тишину, как нож сквозь масло. Или вы просто травите пациентку гормонами впустую? Я повернулся к нему. Профессор стоял у двери, все еще удерживаемый охранниками, но в глазах у него появился блеск. Опасный, торжествующий блеск человека, который чувствует, что карта ложится в его пользу. «Ну, я же говорил, ваше сиятельство», — продолжал он, обращаясь к графу, — «это же шарлатанство, фокусы провинциального выскочки. Он ничего не понимает в медицине, пускает пыль в глаза, играет на ваших чувствах». «Заткнитесь», — сказал я, и мой голос прозвучал резче и холоднее, чем я ожидал. Ярасов осекся. Но граф уже не слушал ни его, ни меня. Он шагнул ко мне, и я увидел в его глазах то, что видел много раз в глазах людей, доведенных до отчаяния, готовность на все. «Вы меня обманули!» Он почти шипел. На губах появилась пена. «Дали ложную надежду, заставили поверить в эту чушь про отравление. А на самом деле вы просто тянете время, затягиваете процесс, чтобы спасти своего дружка. Признайтесь, вам плевать на мою жену, вам нужен только Шаповалов». Я открыл рот, чтобы ответить, но Кобрук опередила меня. «Это неправда!» Она шагнула вперед, встав между мной и графом. «Илья сделал все возможное. Он нашел причину болезни и поставил правильный диагноз. Он...» «Помолчите!» Граф отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Вы такая же, как он. Вы все заодно. Вы все против меня!» Фырк на моем плече тихонечко хмыкнул. «Ого, двуногий! Настроенница у нашего аристократишки скачет, как блоха на раскаленной сковородке. То спасите, помогите, то пошли все вон. Тут биполярочка в полнейший рост. Или это просто классический пример того, как горе превращает людей в неуправляемые снаряды?» Я согласился с Брундуком. Граф был не злым человеком, он был раздавлен. Раздавленным страхом за жену, чувством вины за то, что засадил невиновного в тюрьму, ощущением полной беспомощности перед лицом болезни, которую не смогли победить ни его деньги, ни власть, ни связи. И сейчас вот эта раздавленность превращалась в ярость, единственную эмоцию, которую он умел выражать. Граф замер посреди палаты, тяжело дыша, и я видел, как в его голове рождается решение. Видел это потому, как изменилось выражение его лица и как сузились глаза, как сжались кулаки. «Он прав», — сказал граф, указывая на Ярасова. «Магистр прав. Вас нужно немедленно отстранить от лечения. Вы убьете ее своими экспериментами, если уже не убили». Ярасов тут же расправил плечи, почувствовав поддержку. «Ваше сиятельство, позвольте мне взять ситуацию под контроль. Я приглашу консилиум из лучших специалистов Москвы. Мы проведем полное обследование». «Да». Граф кивнул, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Да, так и сделаем». Он повернулся к нам, ко мне, Кобру, к Мышкину. И в его голосе прозвучал металл. «Все, вон из палаты, все трое, немедля!» Я не двинулся с места, Кобрук тоже. А Мышкин даже не пошевелился, продолжая стоять у стены со скрещенными на груди руками. «Ваше сиятельство», — сказал я, и мой голос был твердым, хотя внутри у меня все дрожало от напряжения. «Понимаю ваше отчаяние. Поверьте, я понимаю его гораздо лучше, чем вы думаете. Но прерывать терапию сейчас значит подписать вашей жене смертный приговор». Граф открыл рот, чтобы возразить, но я не дал ему и слова вставить. «Стероиды уже в ее организме, они уже работают. И если мы сейчас прекратим лечение, если мы отменим препараты, если мы начнем метаться между разными подходами, мы только усугубим ситуацию. И ей станет хуже, намного хуже». И тогда уже никакой московский консилиум не поможет. Илья прав. Кобрук шагнула ко мне. В ее голосе была решимость, которую я раньше и не слышал в ней. Мы не можем, даже не имеем права просто так уйти. Не сейчас. Никогда пациентка на грани. Граф посмотрел на нас, на меня, на Кобрук, на Мышкина. В его глазах бушевала буря. Ну да, он же не привык, чтобы ему перечили. Не привык слышать «нет». Вся его жизнь была выстроена так, чтобы люди говорили ему «да». «Да, ваше сиятельство, как скажете, ваше сиятельство, немедленно, ваше сиятельство». А тут три человека, которые смотрят ему в глаза и отказываются подчиняться. «Охрана!» — рявкнул он, и в его голосе зазвучала истерика. «Выведите их отсюда, если понадобится силой!» Двое амбалов в темных костюмах отделились от двери и двинулись к нам, медленно, уверенно, как люди, привыкшие к тому, что их приказам подчиняются без вопросов. Они были огромными, широкоплечими, с лицами, которые не выражали ничего, кроме холодной готовности выполнить любой приказ. Я почувствовал, как Кобрук отступает на шаг, инстинктивно ища защиты за моей спиной. Почувствовал, как Фырк на моем плече напрягается, готовый к чему. Вот что мог сделать маленький бурундук-дух против двух здоровяков? А вот Мышкин двинулся вперед. Он отделился от стены медленно, почти лениво, и встал между охранниками и нами. Его рука скользнула во внутренний карман пиджака и вынула оттуда маленький и блестящий предмет. А, удостоверение! Он раскрыл его медленно, почти театрально, и поднял на уровень глаз охранников. Я следователь инквизиции. Его голос был холодным, ровным, без малейшего намека на эмоции. И в настоящий момент я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Вмешательство в действия следователя инквизиции при исполнении квалифицируется как очень тяжкое государственное преступление и карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Он помолчал, давая словам дойти до адресатов. «И вы, ребятки, сядете оба. Надолго. Я постараюсь, чтоб очень надолго». Охранники замерли, как будто налетели на невидимую стену. Переглянулись и быстро, почти незаметно. И я увидел, как в их глазах промелькнуло то, что видел много раз в глазах людей, оказавшихся между молотом и наковальней. Они боялись графа, и это было очевидно. Граф платил им зарплату, граф мог уничтожить их одним телефонным звонком, граф был их хозяином. Но вот инквизиция, это была отдельная каста. Формально их юрисдикция ограничивалась медициной и магией. Надзор за лекарями, контроль оборота зелий, расследование лекарских ошибок. Но на деле этот спрут давно и намертво сросся с обычной полицией. Там, где у жандармов заканчивались полномочия или не хватало знаний, в дело вступали люди в серых мундирах. У них были свои следователи, свои силовые группы и свои методы дознания, заточенные под тех, кто может убить касанием руки. И если начальника местного полицейского участка граф мог еще припугнуть титулом или звонком губернатору, то инквизиция в Муроме была системой внутри системы, замкнутой, корпоративной и пугающе эффективной. Против нее работали титулы очень плохо. Потому что, когда речь заходила о магии, жизни людей, инквизиция имела полное право вламываться в любые двери. И граф это прекрасно знал. Охранники тормознулись. Граф смотрел на Мышкина, как словно видел его впервые в жизни. «Ты...» Он задохнулся от возмущения. «Ты смеешь мне перечить? В моей больнице? Мне...» «О, далеко же зашел этот граф, если считает областную больницу своей. Он думает, что у него все и вся в кармане». Мышкин же спокойно убрал удостоверение обратно в карман и посмотрел на графа. Спокойно, без вызова, но и без страха. Для начала, это не ваша больница, ваше сиятельство. Это государственное учреждение, финансируемое из казны империи. И пока я нахожусь здесь, я являюсь представителем государства, закона. Да-да, того самого закона, который стоит выше любых титулов и состояний. Он сделал шаг вперед, и граф, огромный, властный, привыкший, что перед ним все расступаются, непроизвольно отступил. «И я принял решение», — продолжал Мышкин, «что для спасения жизни пациентки и установления истины по делу Шаповалова лекарь Разумовский и его команда должны остаться здесь и продолжить лечение. Это мое официальное решение как следователя Инквизиции, ведущего расследования. Ну, если вы, конечно, хотите оспорить его, пожалуйста, подайте жалобу. Напишите императору. Дождитесь рассмотрения. Это займет месяцы. А пока...» «Пока отойдите и не мешайте нам работать». Граф побагровел так, что я всерьез испугался за его здоровье. Вена на его виске вздулась и пульсировала, как живая. Руки сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки. — Я тебя уничтожу! — прорычал он. — Размажу! Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, что я могу сделать с тобой одним телефонным звонком? Мышкин усмехнулся без веселья, без злорадства, просто констатируя факт. «Да, знаю. Человек, у которого все и вся куплены. Судьи, прокуроры, журналисты, политики, они все на вашей зарплате. Но вот есть одна незадачка, ваше сиятельство. Он сделал еще один шаг вперед, и теперь они стояли лицом к лицу, граф и инквизитор, деньги и закон. Вы еще не успели купить меня. И пока вы играли тут в месть, преследуя невиновного человека, я был на стороне вашей жены больше, чем вы сами. Я искал правду, пока вы искали козла отпущения. Я пытался ее спасти, пока вы пытались кого-то наказать». Он выдержал паузу. «Так что отойдите, граф, и не мешайте лекарям работать. Это в ваших же интересах, поверьте». Тишина, повисшая в палате, была оглушительной. Я слышал, как пищат мониторы, как капает капельница, как хрипло дышит граф. Я даже слышал, как бьется мое собственное сердце, гулко, часто, словно пытаясь выпрыгнуть из груди. Вполне возможно, графу впервые в жизни дали такой отпор. Я видел это по его лицу, потому как менялось его выражение, как гнев боролся с изумлением, как привычка командовать сталкивалась с непривычным ощущением бессилия. Я понял, что нужно использовать этот момент, пока граф в шоке, пока он не пришел в себя, пока не нашел новых аргументов. «Ваше сиятельство!» — я шагнул вперед, встав рядом с Мышкиным. «Я прошу вас только об одном. Дайте мне время. До утра». Граф перевел на меня тяжелый взгляд. «У меня нет времени! У нее нет времени!» «Есть!» — я говорил спокойно, уверенно, хотя внутри содрогался. «Но посмотрите на мониторы. Состояние стабильное. Тяжелое, да, но стабильное. И оно не ухудшается. Это уже хороший знак. А это значит, что терапия работает. Просто не так быстро, как мы надеялись». Я обвел взглядом палату, графа, охранников, Ярасова, который тут же притих у двери. «Но вот если мы сейчас уйдем, если прервем лечение, у кого-то еще в этой комнате есть другие предложения? Ну, другой диагноз, другой план?» Мой взгляд остановился на Ярасове. «Магистр, у вас есть что предложить? Ну, разумеется, кроме ДВС-синдрома, который уже чуть не убил пациентку». Ярасов открыл рот и тут же его закрыл и отвел глаза, потому что ему нечего было предложить. Он это знал, я это знал, и все в этой комнате знали. Граф стоял неподвижно, и я видел, как в его голове идет борьба между яростью и здравым смыслом, между желанием наказать всех вокруг и пониманием того, что это ничего не изменит. — Ну, хорошо, — сказал он. И каждое слово давалось ему с видимым трудом, словно он выплевывал битое стекло. — До утра. Но если к утру результата не будет... Он посмотрел мне прямо в глаза, и то, что я увидел в его взгляде, заставило меня похолодеть. Завтра судья будет рассматривать дело не только вашего дружка Шаповалова, но и ваше за мошенничество, за убийство по неосторожности, за все, что я смогу на вас повесить. И поверьте, Разумовский, я смогу повесить на вас очень многое. Он развернулся и вышел из палаты тяжелым шаркающим шагом человека, который несет на плечах непосильную ношу. Охранники последовали за ним. Ярасов, бросив на меня последний взгляд, полный ненависти и злорадства, выскользнул следом. Вот змеюка. Дверь захлопнулась. И вот только тогда я позволил себе выдохнуть. Несколько секунд мы стояли молча. Я, Кобрук, Мышкин. Словно солдаты после боя, которые еще не до конца осознали, что выжили. А потом Кобрук повернулась ко мне, и в ее глазах я увидел вопрос. Тот самый немой вопрос, который не давал покоя мне самому последние 3 часа. «Что это было, Илья?» Ее голос был усталым и хриплым. «Ну почему не работает, а? Ты же был так уверен. Ты говорил, что эффект будет заметен в течение часов». Мышкин отошел от двери и подошел к нам. «Граф не шутит», — сказал он негромко. «Он действительно может это сделать. У него достаточно влияния, чтобы засадить тебя в тюрьму. И только на одних подозрениях. Без доказательств. И у нас на это только эта ночь». «Я знаю», — ответил я. И мой голос прозвучал спокойнее, чем я себя чувствовал. «Я знаю, что он не шутит. И я знаю, что я прав. Да, диагноз верный, анализы это подтвердили. Отравление кадмием, вторичный васкулит. И это, друзья мои, факт, а не теория». Я замолчал, глядя на монитор, на неизменные цифры, на капельницу, которая продолжала мерно капать. Но я что-то упустил, что-то очень важное. Организм не отвечает на терапию так, как должен. Но почему? Фырк на моем плече завозился. «Слушай, а может, потому что ты не волшебник двуногий? Ну, не все же в медицине работает по учебнику». «Нет», — я покачал головою. Со стороны выглядело, как будто я рассуждаю вслух. Заодно и Фырку ответил. «Нет, дело не в этом. Стероиды должны работать. Они подавляют иммунный ответ, снижают воспаление. При васкулите это стандартная терапия, проверенная десятилетиями практики. Если бы проблема была только в воспалении, мы бы уже увидели улучшение. Я начал ходить по палате, 5 шагов к окну, разворот и обратно. Так же, как недавно тут метался граф. Только теперь это был я, стремительно ищущий выход. Мысли неслись в голове сплошным потоком. Но мы не видим улучшения. И при этом мы не видим и ухудшения, состояние стабильное, замершее. Как будто мы остановили процесс, но не обратили его вспять. Кобрук нахмурилась. «Так, Илья, что ты имеешь в виду?» Я остановился у мониторов, глядя на цифры, которые отказывались меняться. Иммунная система — это не просто армия, которую можно разогнать одним приказом. Это очень сложный механизм со своими... Я поискал подходящее сравнение. Ну, со своими генералами, солдатами и военными заводами. Я повернулся к Кобрук. Стероиды бьют по солдатам, по Т-лимфоцитам, по клеткам, которые непосредственно вызывают воспаление. Они подавляют их активность, заставляют отступить. Но что если заводы, Б-лимфоциты, клетки, которые производят антитела, продолжают еще работать? Кобрук наморщила лоб, пытаясь следить за моей мыслью. «Ты хочешь сказать...» «Да, я хочу сказать, что мы тушим пожар, но фабрика, которая производит зажигательную смесь, продолжает работать на полную мощность. Я почувствовал, как мысль оформляется в слова, как разрозненные кусочки головоломки начинают складываться в картинку. В крови циркулирует огромное количество уже произведенных антител, агрессивных, патологических антител, которые атакуют стенки сосудов. Стероиды мешают этим антителам вызывать воспаление. Поэтому состояние и стабилизировалось. Но вот сами антитела никуда не девались. Они все еще там и все еще готовы к атаке. Я подошел к доске, да-да, к той самой стеклянной двери шкафа, которую использовал как импровизированную доску, и начал рисовать маркером. Сейчас мы в патовой ситуации. Нападение приостановлено, но не отбито. Ракеты уже выпущены и летят к цели. Мы просто заморозили их в воздухе, но как только действие стероидов ослабнет, они продолжат свой полет. Кобрук побледнела. «И что же нам нужно сделать?» «Нам нужно не просто остановить атаку», — сказал я, поворачиваясь к ней. «Нам нужно очистить кровь от уже выпущенных ракет, убрать антитела физически, механически». И я написал на стекле всего одно слово, крупными буквами подчеркнув дважды. «Плазмаферез». Кобрук уставилась на меня так, словно я объявил, что собираюсь оперировать пациентку кухонным ножом, заляпанным джемом от тортика. «Что-что? Плазмаферез? Сейчас? На нестабильной пациентке в реанимации?» «Анна Витальевна, это наш единственный шанс». Я смотрел ей прямо в глаза. «Нам нужно механически удалить из ее крови плазму со всеми этими антителами и заменить ее на чистую донорскую плазму или альбумин. Так сказать, провести генеральную уборку в ее организме». «Илья, это же огромный риск!» Кобрук схватила меня за рукав. «Плазмаферез — это серьезная процедура. Она и так на грани. А мы будем забирать у нее кровь, прогонять через аппарат?» «Если мы ничего не сделаем, она умрет», — сказал я просто. «Не сегодня, так завтра». «Ну, не завтра, через неделю». «Антитела продолжат разрушать ее сосуды. И стероиды не смогут сдерживать их вечно. Рано или поздно все рухнет. А плазмаферез — это шанс. Причем единственный». Мышкин, который все это время молчал, слушал, подошел ближе. «Так, и что нужно для этой процедуры?» Я повернулся к нему. «Ну, во-первых, аппарат для плазмафереза. Во-вторых, специалисты-трансфузиологи, те, кто умеет с ним работать. Донорская плазма или альбумин для замещения. И все это в течение ближайшего часа, потому что у нас каждая минутка на счету». «Но мы же можем не успеть!» Кобрук выглядела испуганной. «Найти аппарат, найти специалистов, организовать все это посреди ночи!» «Анна Витальевна, у нас нет выхода». Я посмотрел на нее, потом на Мышкина, потом на монитор с неизменными цифрами. «Или мы делаем это, или пациентка умирает, а вместе с ней умирает и Шаповалов. Потому что без живой пациентки, без доказательства того, что моя теория верна, его никто не оправдает». Тишина. Мониторы пищали, отсчитывая секунды. «Корнелий Фомич», — сказал я, поворачиваясь к Мышкину, — «свяжитесь-ка с графом и скажите ему, что я нашел решение. Но для него мне потребуется его влияние, весь его административный ресурс, связи, деньги. Мне нужен аппарат для плазмафереза, лучшие специалисты-трансфузиологи города и запас донорской плазмы. И все это в течение ближайшего часа». Мышкин кивнул коротко по-военному и достал телефон. «Илья, считай, что я уже делаю». Кобрук смотрела на меня с выражением человека, который стоит на краю обрыва и решает, прыгать ему или нет. «Илья, а ты уверен? На все 100%?» Я помолчал. Был ли я уверен? «Да, я был уверен в одном. Если мы ничего не сделаем, пациентка умрет. А если мы хотя бы попытаемся...» «Да», — сказал я, — «уверен».